Нарезая с Сашкой круги по маршруту патрулирования, как я и надеялся, наткнулись на дичь. Из кустов пытались разбежаться в разные стороны штук 6 пернатых. Одного сразу наповал сделал, второго только зацепил, и потом минут 10 бегали за подранком. «Ну вот и Супецкого заделаем», — сказал я, довольно как удав. Очень соскучился по жидкой пище. «Да», — согласился Сашка, — «бульончик замечательный получится». «Это первый. Что там за стрельба?» — прервал наши гастрономические мечты Димка. «Это ужин будет», — ответил я. «А, понятно. Как там, все спокойно?» «У нас пока все тихо, но в стороне города периодически слышно стрельбу. Редкое. Выяснение отношений, наверное, в городе. Думаю, спуститься ниже к трассе понаблюдать». «Ну, проверь, как там что. Недолго только». «Принял. Как у вас?» «Да работаем по плану». «Когда смена?» «Раньше 19:00 не ждите. Все заняты на работах». «Ясно. Сейчас тогда одного своего бойца пошлю. Пусть дичь отнесет. Да и привлекайте его тоже куда-нибудь. Мы тут втроем управимся». «Как отнесет, пусть придет на тропу и доложится. Там надо пилить помогать». «Принял». «Отбой связи». «Ну что, боец, слышал?» — обратился я к молодому парню лет 20. «Ага». «Ну тогда беги вон до того дома с синей крышей. Спросишь Лидию Дмитриевну. Отдашь тушки ей. Затем на западную тропу помогать. Как понял?» «Все понял». «Выполнять». Парень убежал вниз к дачам в припрыжку, виляя между деревьями, а мы втроем спустились ниже примерно на километр. «Сань, ты, наверное, останешься тут, будешь ретранслятором, а то мы сейчас спустимся ниже и связи с дачами не будет». «Хорошо, тут покукую», — согласился Сашка. Вдвоем с ополченцем, которого звали Андрей Иванович, крепкий мужик лет 45, спустились еще метров на 500. Не доходя до федеральной трассы, 100 метров легли за поваленное дерево. Я достал трофейный бинокль и стали наблюдать. С противоположной стороны от трассы находились полосы огородиков, которые засаживали сплошь под картошку. Они тянулись на несколько километров вдоль федералки шириной около 100 метров. Затем начинался лес. В 1,5 километрах от нас, как показал дальномер вражеской чудо-оптики, был съезд к другому дачному поселку. Тому самому, бандитскому. Лежим, наблюдаем. К тому времени в нашем дачном поселке было уже многое сделано ударными темпами. Один из съездов в поселок был перегорожен. Повалили несколько деревьев. Под углом в 30 градусов заколотили в грунтовую дорогу несколько труб и арматурин от заборов. Потом на них был нанизан кузов сгоревшей машины, который валялся там лет 10 уже. Ну и Димка там посеял найденных на складах ПМН-2 противопехотных мин, и их же разложил в листве по лесополосе, которая отделяла дачный поселок от федералки. Оставшийся съезд очень сильно преобразился. Кусок грунтовой дороги от лесополосы до первого дачного участка был специально заужен разбросанными валунами и деревянными ежиками из бревен, обмотанных колючей проволокой. Во дворе этого же участка начали строить ЗОД из шпал. Он был еще не закончен, но там уже был установлен ПКМ на станке. Был готов один окоп, куда временно поставили еще один ПКМ. Все было рассчитано так, чтобы все, что движется от лесополосы до первой дачи на участке длиной 1,70 м, попадает под перекрестный огонь двух ПКМ. Также в одном из первых домиков расположилась дежурная смена, которой выделили РПГ-7, 2 противотанковых и 3 осколочных выстрела. На саму дорогу уложили 2 толстых дерева, и чтобы проехать к транспорту, их приходилось тягать вручную. Пока так. Корт на сопке тоже успели поставить и немного укрепить огневую точку. Назначили расчет, который с обеда уже дежурил. Люди трудились с полной отдачей, понимая, что это последний оплот свободы и шанс выжить. Всем было объяснено, где можно ходить, а где нельзя. На одной из пустующих дач сделали продсклад и назначили ответственного. Были семьи, у которых не оказалось никаких запасов. Они могли брать продукты там. Вообще в поселке все как-то быстро прониклись идеей сотрудничества и взаимопомощи. Люди понимали, что поодиночке просто не выжить. Все, что было вторым рейсом привезено на БТРе, выгрузили у нас на даче. Как потом оказалось, Димка туда отложил много нужного и полезного. Яков перегнал бронетранспортер к западному проселку, откуда мы проезжали до этого. Пока, кроме расчета корда, западную дорогу нечем было прикрыть. В общем, работа кипела. Пролежали мы у дороги около часа. За это время Сашка выходил на связь с Димкой, доложиться, что все спокойно. Я посмотрел на часы. 18:40, и уже начинало темнеть. Кац, это док. До 7 наблюдаем и возвращаемся на периметр. Принял, жду вас. Мы уже собрались уходить, как мне показалось, что я заметил свет со стороны леса напротив нашей позиции. Я припал к окулярам и увидел выезжающие машины со стороны бандитских дач. Одна, вторая, четвертая, шестая. 6 машин. Пара легковушек, 2 джипа, ГАЗ-66 и газель скорой помощи. Хераси! Ну, у них-то с аптечками все в порядке, наверное. ГАИ не докопается. Пожарки не хватает, подумал я. Это док. На федералку выскочило 6 машин. Остановились. Несколько вооруженных людей разговаривают, руками машут. В нашу сторону, ага. Принял. Передам нашим, ответил Сашка и через пару секунд меня спросил. Док, стоят или двигаются? Пока стоят. Димыч спрашивает количество народа и вооружения. Человек 25-30. Оружие – солянка. Автоматы, дробовики. О, грузятся. Все, Саня, передай нашим, пусть готовятся. В нашу сторону тронулись. Принял. Не факт, что к нам едут, но однозначно мимо нас. Док, Димон приказал нам выдвигаться к правому склону и пасти их. Принял, бежим. Ну что, Андрей Иванович, марш-бросок? Да, побежали скорее. Забеспокоился ополченец. Сказать, что мы бежали быстро, это ничего не сказать. Мы влетели в сопку на одном дыхании, и когда свалились наверху сопки, машины уже сворачивали на первый съезд с трассы, который был загражден. Я достал бинокль и, пытаясь восстановить дыхание, стал наблюдать за гостями, до которых было порядка 100 метров. Первым ехал Паджеро, и, высветив фарами завал на дороге, остановился. Первый — это док. Они в завал уперлись. Стоят, глобалят. Принял. Все 6 машин в колонне? Да, все. Уперлись, как бараны, и стоят. Вышли из машин, болтают. Хохол, ответь первому. На связи. Объезжай сопку по западной тропе, потом по просеке ЛЭП направо. Так выскочишь на трассу и заходи в тыл к этим уродам. И быстро давай, как на болиде. Принял. Это док. Они сдают назад. Выехали на трассу, поехали дальше. Тормозят на нашем втором съезде. Все, мля, к нам поворачивают. Первый принял. Спускайтесь с сопки на трассу и кюветами выдвигайтесь им в тыл. В лесополосу не вздумайте соваться. А то ноги там свои оставите. Принял, идем. Серебристый Паджеро остановился у перегородивших дорогу 2 толстых бревен. Следовавшие за ним машины тоже встали. Из некоторых вышли вооруженные люди и стали проходить вперед. Толстый мужик в кожаной куртке огляделся и закричал. Эй, соседи, чего-то вы отгородились? Попрятались? Мы так, в гости заехать и спросить с вас. Вы удерживаете наших людей. Нехорошо. Они нам нужны. Давайте по-хорошему и не будем ссориться. Пусть выходят те, кто ушел от нас. Мы их забираем и уедем. Ну что, кто-нибудь выйдет ко мне Или нам прокатиться по дачам и кроме наших прихватить еще и ваших? Алло, чё за...» Слова толстого мужика оборвались. Он дернул головой назад, забрызгав своими мозгами капот машины, но выстрела слышно не было. «На кого, бля, еще обратить внимание?» — донесся голос откуда-то из темноты. Бандюки попадали на землю, и кто перекатами, кто ползком пытались покинуть зону, освещенную фарами их же машин. Все начали отстреливаться и убегать. И тут несколько раз осветилась противоположная от въезда сопка. Через полсекунды Паджеро просто порвало в куски. Еще через полсекунды все услышали... Со стороны трассы послышался лязг траков. Он быстро приближался, и сквозь звуки выстрелов из громкоговорителя раздался голос хохла. «Гангстеры! Вы окружены! Сдавайтесь! И тогда умрете, не мучаясь!» Выстрелов стало меньше, но они продолжались. Убежать с полосы дороги не давала растянутая колючка. Бандосы падали, спотыкаясь через нее. Нескольким человекам удалось скрыться в лесополосе, но через пару секунд там начали раздаваться взрывы, и истеричные крики заглушали даже стрельбу. Быстрая ампутация ноги по колено, тот еще оргазм. Опять зашуршал громкоговоритель. «Не пытайтесь убежать! Сдавайтесь!» В ответ прозвучало несколько выстрелов. Тогда Яков, используя ПНВ, прицельно уничтожил тех, кто еще отстреливался. «Эй, уроды! Выползайте на свет!» — раздался из темноты голос Димки, и откуда-то вылетел и упал на дорогу горящий фальшфаер. «Ползите, бля, на свет, говорю! А то передавим всех нахер, как тараканов гусеницами!» Бандосы послушались и стали пробираться к красному мерцающему огню. Вышло 13 человек. «Всем сесть на землю и руки за голову!» — раздалась команда из темноты. Потом где-то завелись дизеля. Из двух параллельных линий дач пленников осветили две пары фар. «Это первый! Хохол, пошарь-ка ПНВ! Может, кто еще прячется?» «Да пошарил! Уже вроде все вышли, кто живой!» «Борис, цепляй трос и КамАЗом тащи это дырявое корыто!» «Принял!» Развороченный крупным калибром поджирик оттащили. Бандосов обыскали и связали, всех одним канатом. И потом канат натянули между деревьями так, что бандюки могли только стоять или сидеть. Трофейный транспорт загнали внутрь поселка. 12 трупов стащили в канаву у дороги. Закопаем завтра. «Ну что, командуй, Сергеич», — сказал Димка, подходя к председателю нашего колхоза. «Всем занятым в карауле заступить на ночную вахту и посты согласно разработанному графику. А вся наша команда отправилась на свою дачу ужинать. Все были голодные и довольные очередной маленькой победой. Ужин был просто фантастический. После стольких дней, мягко говоря, вторых блюд. Суп из фазана – это что-то. Дети сидели в углу и что-то рисовали. Все остальные, поужинав, пили чай. «Ну что, утро вечера мудренее?» – подвел итог отец, намекая, что лучше лечь пораньше, а с утра сделать побольше. «Да, надо выспаться», — согласился я. Усталость и приятная тяжесть в желудке валили с ног, если честно. Наша партизанская пятерка завалилась спать так же, как и прошлой ночью, прямо на полу. Да, собственно, больше и негде было. Света с Мариной и детьми обосновались на мансарде. Мои родители на старом диване в маленькой спаленке, а мы прямо на кухне. Уже засыпая, я спросил рядом лежащего Димку. «Димон, а чего ты там на складах накопытил и припрятал в БТР?» «Да я ж говорил, по мелочи. Ладно, завтра посмотрим. Есть там немного вкусностей?» «Ну тогда отбой», — ответил я и провалился в сон.